августа 4-го. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня. Вот такие-то бедствия страшные и убивают дух мой. Кроме того, что сброд этих лизоблюдников разных и старикашечек негодных вас, моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет, кроме этого всего, они и меня, лизоблюда-то эти, извести хотят. И изведут. Клятву кладу, что изведут. Ведь вот я теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь. Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая настоящая смерть. А помоги, так вот вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которые совы-то эти хищные птицы заклевать собрались. Вот это-то меня и мучает, маточка. Да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы это? Вас мучают, вас обижают, вы, птенчик мой, страдаете, да еще горюете, что меня беспокоить нужно, да еще обещаетесь долг заработать, то есть, по правде сказать, убиваться будете с вашим здоровьем слабеньким, чтобы меня к сроку выручить. Да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чем вы толкуете. Да зачем же вам шить? Зачем работать, головку свою бедную заботою мучить? Ваши глазки хорошенькие портить и здоровье свое убивать. Ах, Варенька, Варенька, видите ли, голубчик мой, я никуда не гожусь и сам знаю, что никуда не гожусь, но я сделаю так, что буду годиться. Я все превозмогу. Я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам, пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу, потому что ведь они, маточка, ищут хороших писцов. Я знаю, что ищут, а вам себя изнурять не дам. Пагубного такого намерения не дам вам исполнить». Я, ангельчик мой, непременно займу, и скорее умру, чем не займу. И пишите, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большого. И не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу 40 рублей ассигнациями. Ведь немного, Варенька, как вы думаете? Можно ли 40 рублей мне с первого слова поверить? То есть... Я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить с первого взгляда вероятие и доверенность? По физиономии-то, по первому взгляду, можно ли судить обо мне благоприятным образом? Вы припомните, ангельчик мой, способен ли я ко внушению-то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх какой чувствуется? Болезненно. Истинно сказать, болезненно. Из 40 рублей 25 отлагаю на вас, Варенька. 2 целковых хозяйки, а остальное назначено для собственной траты. Видите ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо, но вы сообразите все дело, маточка. Перечтите-ка все мои нужды, так и увидите, что уж никак нельзя более дать. Следовательно, нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю сапоги. Я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже бы был необходим, ибо старому скоро год минет. Но так как вы мне из старого фарточка вашего не только платок, но и манишку выкроить обещались, то я о платке и думать больше не буду. Так вот, сапоги и платок есть. Теперь пуговки, дружок мой. Ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговок быть нельзя, а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась. Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок заметить, да скажут. Да что скажут? Я, маточка, и не услышу, что скажут, ибо умру. Умру, на месте умру. Так-таки возьму, да и умру от стыда, от мысли одной. Ох, маточка, да вот еще останется от всех необходимостей 3 рублевик. Так вот это на жизнь и на полфунтика табачку, потому что, ангельчик мой, я без табаку-то жить не могу, а уж вот 9-й день трубки в рот не брал. Я бы, по совести говоря, купил бы, да и вам ничего не сказал, да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь. Так вот, для того и говорю вам все это, чтобы угрызения совести не мучили. Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь в крайне бедственном положении. То есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от кого нет никакого. Недостатки страшнейшие, долги. А в должности, где от своего брата-чиновника и прежде мне не было масленицы, теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех все скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то вхожу когда, так бочком-бочком сторонюсь от всех, ведь это... Вам только, признаться, достает у меня силы душевной. А ну как, не даст? Ну нет. Лучше, Варенька, и не думать об этом, и такими мыслями заранее не убивать души своей. К тому и пишу это, чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мыслью злою не мучились. Ах, боже мой, что это с вами-то будет тогда? Но правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете, и я буду с вами... Да нет, уж и я не ворочусь тогда. Я просто сгину куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно. Оно все благообразнее. А благообразие... всегда умеет найти. Ну, дай-то, Господи, помолюсь, да и в путь. М. Девушкин.